Моя вторая глава. Когда я просыпаюсь, мама лежит на спине с открытым ртом. Одеяло соскользнуло на пол. Я пытаюсь выбраться из кровати, чтобы его подобрать. Первым делом чувствую, как ноет глаз. Не очень сильно, но моргать лишний раз не стоит. Уже хорошо, что хотя бы предметы не пляшут. И я умудряюсь накрыть маму, не разбудив ее. Сегодня я сам готовлю завтрак. Так бывает не каждый день. Иногда мама делает омлет и при этом так много говорит, что я перестаю ее слушать. К тому же я предпочитаю отправлять мысли куда подальше, пока на меня не обрушится день. Хлеба удачно хватает и на завтрак, и на бутерброды с собой. Я пишу маме записку. «Надеюсь, ты хорошо выспалась. Нам нужно купить еды. Могу заскочить в магазин после школы. Люблю тебя, Барт». «Да, меня зовут Барт. Не на английский манер. С долгим «а». Нет, меня зовут Барт, как по-норвежски называются усы, торчащие под носом шофера-дальнобойщика. И все вокруг именно так и выговаривают мое имя. Хотя я назван в честь желтого человечка из Симпсонов. Не то чтобы мы с мамой каждый день залипаем на Симпсонах, но довольно часто на них щелкаем. Все равно телек почти всегда включен. И каждый раз мама говорит, что назвала меня так не с бухты-барахты, а чтобы я вырос крутым чуваком, у которого все в жизни ладится. Но Барту всего 10 лет, напоминаю я. Когда-нибудь ему будет и 13. Нет, не будет. Ему всегда 10. По-моему, маме хотелось бы сына покруче. Вот потому я и хожу на бокс. Вырастешь еще, поблагодаришь за это меня, часто повторяет мама. Я не собираюсь становиться боксером-профи, но вдруг кому-нибудь захочется вышибить из меня мозги, и тогда я буду маме благодарен. Вернее, это зависит от того, чем дело кончится. Никакой я не Барт Симпсон. Возможно, меня надо было назвать иначе, но проехали. Идти мне 9,5 минут. Сегодня у меня в запасе целых 11. У ворот школы я делаю глубокий вдох. Как говорится, новый день, новые возможности. Не все поговорки справедливы, но это, по-моему, в самый раз. Ведь и правда, никогда не угадаешь, что случится. Каждый день словно сюрприз. Распакуй и узнаешь, что тебе подарили. Нужно только вдохнуть побольше кислорода и ступить на школьный двор. Хотя, если честно, не всякая неожиданность желанна. Не думайте, что в школе меня гнобят. Вовсе нет. У меня нет прозвищ, никто не прячет мой пенал и не топит его в унитазе, и шуточек по моему поводу не отпускают. Потому что в классе есть Бертрам. Да-да, ему тоже не повезло с именем. Я немного сторонюсь Бертрама. Барт и Бертрам, согласитесь, смахивает на имена пары цирковых клоунов. Над Бертрамом издеваются. Не то чтобы устраивают ему темные и спускают из окна на резинке от трусов, а так, по мелочам. Учителя даже не замечают. Насмешки, подножки втихаря, пропажа пенала. Бертрам никогда не ябедничает. Просто бродит в одиночестве и наверняка не понимает, что в нем не так. Признаться, я тоже. Хорошо бы помочь Бертраму, но как раз мне это совсем не под силу. Я направляюсь к одноклассникам. Сгрудившись, мы обсуждаем, что видели по телевизору или нарыли в интернете. «Что, в морду получил?» Залюбовавшись на мой фингал, спрашивает один из них. «Диванная травма», — отвечаю я. «Только не думайте, что за этим последует что-то вроде «диван напал» или «а диван выжил»?» «Нет, мы вовсе не такие близкие друзья для подобного диалога. Никто в школе не знает, что я занимаюсь боксом. Никто в школе вообще обо мне толком ничего не знает. Когда однажды на уроке нам велели рассказать о своем хобби, я сказал, что собираю фотографии маньяков-убийц. Это неправда, но зато все заткнулись. Если бы я рассказал про бокс, могу поспорить, тут же нашлись бы желающие на перемене проверить эту новость. В классе мы сидим подвое. Мне уже несколько недель везет. Моя соседка Ада. Похоже, она самая нормальная девчонка в классе. По крайней мере, в первой тройке таковых. У Ады ослепительная улыбка и белоснежные зубы. «Но не подумайте, что я до смерти в нее влюблен. Не успею что-нибудь хорошее сказать про девчонку. Тут же всем видятся обнимашки-целовашки. Не стоит фантазировать. Я вовсе не собираюсь флиртовать с Адой. Мне не катит. Я знаю правила. Не я их придумал. Мы даже друзьями не станем. Зато мы можем сидеть рядом на уроках. Привет, бросаю Аде. Привет, Барт». Она слишком часто называет меня по имени. Барт в Адином исполнении превращается в какой-то тяжеленный камень. Боб или Рональдо звучали бы лучше. «Вот я для тебя вырезала». Она протягивает распечатку из онлайн-газеты с фотографией какого-то типа с кустистыми бровями. Его зовут Джо Хендерсон. Он убил как минимум 4 женщин, может, даже десяток. Ада уже не впервые приносит мне такие вырезки для коллекции маньяков. Круто, у меня такого нет. Надо, наверное, следить, каких маньяков Ада мне уже приволокла. Я их складываю в отдельный конверт, подписанный ее именем. Он лежит дома под матрасом. Если мама найдет, придется долго объяснять, поэтому постельное белье я меняю сам. Я сую распечатку в карман. Ада занимается танцами. Но я не собираюсь дарить ей новые лосины. Не стоит думать, что я нравлюсь Аде, раз она тащит мне фотографии убийц. Нет, у Ады есть парень. Она рассказывала о нем уже 4 раза. Он живет в каком-то городе, не помню название, рядом с их дачей. Наверняка это старшеклассник. «Я не поняла домашки по алгебре», — сообщает Ада. «Ну вот, началось. Думаю, в этом и кроется причина, по которой она носит мне распечатки с убийцами. Можешь списать», — отвечаю я и протягиваю ей свою тетрадь. Ада справляется с этим быстро. «Большое спасибо, Барт». Наш учитель, длинношерстный горлопан по имени Эгель, некогда был чемпионом Норвегии по мини-гольфу, а теперь стоит на кафедре с листком бумаги в руках и излучает энергию. «Так, угомонитесь. У меня важное сообщение». Кто-то из ребят в крайнем ряду продолжает болтать. «Эй, мальчики, и слушайте. Как вы знаете, наш класс готовит программу для летнего концерта. Цель – превзойти все предыдущие выступления. В прошлом году нас с этим постигла настоящая катастрофа. Надо доказать, что мы можем по-другому, и уж точно победим Б-класс. Всякий, кто хоть что-нибудь умеет, должен проявить активность. Мы составим фантастическую программу. Только, пожалуйста, не скромничайте». «Я буду танцевать», — шепчет мне Ада. «Здорово», — отзываюсь я. «Тут на стене я повешу таблицу, куда вы можете вписать свое имя», — говорит учитель. «Смотрите, как симпатично получилось. В этой жизни я в одном уверен на все 100. Я не буду выступать на летнем празднике. Урок, как часть мировой истории, одно из скучнейших ее мгновений. Самое увлекательное всегда происходит на переменах. Иногда я оказываюсь на самом краю школьного двора. Не всегда понятно, каким образом. Просто бреду, задумавшись, и вдруг обнаруживаю возле себя забор. Здесь обитает Бертрам. Я оглядываюсь, но его поблизости не видать. И я поспешно устремляюсь к одноклассникам, обсуждающим предстоящий концерт. Похоже, участвовать в нем собираются все без исключения, как будто успех на летнем празднике обернется для них всемирной известностью. «А ты что будешь делать, Барт?» «Это мне». «Здесь следовало бы назвать по имени человека, задавшего мне вопрос, но я его не помню». «Вы скажете, что как-то странно не помнить имени своего одноклассника». «Согласен, в этом есть доля правды. Но, честно говоря, не такая уж между нами дружба. Мы не спешим помочь друг другу и не общаемся после школы. Наша компания состоит из оказавшихся на обочине школьного мира. И пока мы стоим вместе и болтаем, мы его часть. Я назвал бы наш союз страной безымянных, хотя вслух ничего подобного не произношу. У каждого из нашей тусовки наверняка масса положительных качеств. Просто я недостаточно о них знаю. Доведись кому-нибудь из этих моих приятелей погибнуть в страшной аварии, я, разумеется, опечалился бы, но вряд ли пришел бы в отчаяние. Мне хватает других проблем в жизни». Может, я еще расскажу о них, только не сейчас. Потому что сейчас все ждут моего ответа. Нет, говорю я. Никто не интересуется, почему нет, и не уговаривает меня участвовать в какой-нибудь безумной затее. Все только кивают и продолжают трепаться. Они будут музицировать, жонглировать и показывать фокусы с йо-йо. Кажется, праздник получится на славу. День в школе проходит, как всегда, без поражений и побед. На большой перемене у меня рвутся по шву между ног брюки, но этого никто не замечает, так что можно считать, что все в порядке. По дороге из школы, едва я успеваю надеть наушники, рядом со мной, откуда ни возьмись, возникает Ада. Довольно странно. Я и не подозревал, что нам по пути. Понятия не имею, где она живет, но никогда раньше ее здесь не встречал. Как штаны? Какие штаны? Эти? С ними что-то не так? Проехали. «Что ты слушаешь?» — спрашивает она, кивая на наушники. «Да так, всякое разное. Круто. Мне тоже разное нравится». «Да, разное — это хорошо. Очень разное. Скорее разное, чем одинаковое, во всяком случае». «Круто. А можно мне послушать немного разного? Просто понять, насколько оно разное?» «Да, конечно. Надо уметь держать удар. Судя по всему, она хочет оценить широту моих музыкальных вкусов. Честно говоря, не знаю даже, как с этим справиться. В кармане у меня лежит дряхлый MP3-плеер. Там полно огроменных мужчин, поющих громкими голосами. Наверняка довольно однообразно на первый взгляд. Не думаю, что разное в Адином представлении относится к тем, от чьих голосов дрожат стекла. «У меня аккумулятор сел», — говорю я, пошарив в кармане. «Ну, может, мне хватит, чтобы хоть немножечко послушать?» «Но кто, кроме меня, из моих ровесников слушает оперу?» «Конечно, никто». «Ладно. Признаюсь, в больших количествах это тяжело. Там нет припевов, и там много о смерти. Но я тащусь от голосов, например, от баритонов, выводящих звуки так, что у меня уши потеют. Словно маслом смазанные голосовые связки, огромные легкие, мощные брюшные мышцы, и вдруг наружу вырывается сумасшедший звук. Что же мне выбрать? Я лихорадочно перебираю записи. Почему я только не загрузил нескольких лауреатов Грэмми или каких-нибудь исполнителей с канала Дисней? Но поздно. Я нажимаю на кнопку у имени Брина Терфеля. Это валлийский бык поет лучше всех на свете. Ада надевает наушники. Провод оказывается коротковат, мы идем слишком близко друг к другу. В сущности, никакой катастрофы не случится, если она пустит по школе слух о том, что я слушаю оперу. Популярность мне это вряд ли принесет, но странностей прибавит. Если приплюсовать к этому мою коллекцию маньяков, могу выглядеть крутым фриком. Но настоящая моя цель — быть как все, серым и незаметным. Правда, трудновато иной раз не сорваться. Ада смотрит на меня. Ничего, никакого ужаса, насмешки или вопроса, не шутка ли это, я от нее не ожидаю. Круто. Что? Круто, повторяет она очень громко. Я киваю. Неужели она действительно так думает? Ада слушает еще немного и только потом снимает наушники. Вот это голос, говорит она. «А что-нибудь другое у тебя есть на плеере?» «Ну вот, приехали». «Ну почему я на всякий случай не записал какую-нибудь Леди Гагу?» «Возможно. Или тебе только такая музыка нравится?» «Нет, мне разная нравится. Но иногда...» «Иногда классно бывает такое...» «Ну так, изредка». «Тебе нравится только такая музыка, да?» «В этом главная сложность с девчонками. Они все секут, даже когда нарочно темнишь». Это и пугает, и поражает одновременно. На самом деле, да. «А сам поешь?» — спрашивает Ада. Вот тут я и впрямь струхнул не на шутку. Понятия не имею, как так у девчонок получается, будто они читают в твоей душе. Стоит только изменить выражение лица или открыть рот. Я? Ну да, пою немного. Ах, черт, недаром говорится, язык твой, враг твой. Потому что как раз об этом я никому никогда не собирался рассказывать. И что меня здорово тревожит. Ада, похоже, уже все знает. Классно. Правда? Ну, сам посуди, что делают другие? Играют в футбол или в школьном оркестре? Знаешь, как много девчонок танцует? Да почти все. А ты? Ты поешь оперу. Я не очень-то здорово умею. Да какая разница? У меня перехватывает дыхание, хотя мы идем очень медленно. Можно послушать? Я сбит с толку. Она что, серьезно? Начинаю я и оглядываюсь. Я не могу петь на улице. Кажется, такое объяснение сойдет? Или сказать, что у меня болит горло? Ада не дура. И, по-моему, я уже говорил. У нее ослепительная улыбка. Хочешь, сделаю для тебя запись. Мне проще петь под музыку, отвечаю я. И это, кстати, правда. Ладно, с удовольствием послушаю. Вечером запишу. Отлично. Я живу вон там. Она показывает куда-то за школу. Я киваю и неловко машу рукой. Улыбайся почаще. У тебя красивая улыбка, говорит она на прощание. Ада ушла, а я стою столбом. Что она имела в виду? У меня еще и улыбка красивая. Разве девчонки говорят такое мальчикам просто так? Разве это не значит 100 000 разных вещей, которых мне не понять? Слишком редко я улыбаюсь перед зеркалом, чтобы судить, как это у меня получается. А в остальном, роста я маленького, не совсем коротышка, но еще 15-20 сантиметров не помешали бы. Волосы у меня темно-русые и очень короткие, стрижет меня мама. Глаза голубые, ни с морем, ни с небом не сравнишь, скорее с потертыми джинсами. Вообще, по-моему, внешность у меня совершенно заурядная, из тех, что сразу забываются, как только исчезают из поля зрения. Куда лучше, когда у тебя длинный нос или кроличьи зубы. Во всяком случае, на них задерживается взгляд. Впрочем, когда вырасту, можно сделать татуху в виде змеи, обвивающей горло. Хотя не очень-то это и стильно. Я силой втягиваю в себя воздух и направляюсь домой. Прежде чем тронуться в путь, надо все же перевести дыхание.